Машины и города. Города и машины, на первый взгляд, кажутся несовместимыми существами. Один стоит веками, другой рвется вперед по трассе. Но и у тех, и у других есть характер, харизма и собственный ритм. Город — это большой организм, машина — маленький, но оба живут по своим законам. Есть города, которые блестят и хвастаются, как спортивные авто, а есть те, что честно скрипят и все равно едут, напоминая старенький седан. Машины, как и города, могут быть строгими, гламурными, уютными или слегка опасными. В них есть запахи, звуки, привычки и настроение. Иногда садишься в машину и чувствуешь себя туристом. Все красиво, но пока не знаешь, куда ехать. Иногда гуляешь по городу и ощущаешь, вот она, настоящая скорость, даже если вокруг нет ни одного автомобиля. Машины, как и города, могут требовать уважения и дисциплины, или наоборот, предлагать свободу и хаос. Одни обещают безопасность, другие — драйв, третьи — уютную предсказуемость. И в столь удивительном парадоксе мы узнаем себя. Люди ведь тоже бывают то спорткарами, то автобусами, то трамваями на последнем издыхании. Города, как машины, — это способ увидеть знакомое под другим углом и понять, что и те, и другие отражают наше собственное движение по жизни. Итак, BMW — это Монако. Блестяще, дорого, чуть капризно. Все восхищаются, но парковка превращается в квест. Пространство ограничено, а терпение владельца еще больше. Лакшери, но с легкой тревогой. А вдруг я недостоин? Мерседес, Лондон. Строго, солидно, с историей. В каждом камне — традиции, в каждой арке — намек. Веди себя прилично. Тут чаепитие не по вкусу, а по статусу. Туман, дождь и неизменная аристократическая сдержанность. Тойота, Копенгаген. Уютно, функционально, надежно. Велосипеды, аккуратные дома, минимализм во всем, забота о жителях. Никаких сюрпризов, зато все работает как часы. Спокойствие и порядок, который лечит нервы. Тесла, Сингапур. Футуристично, минималистично, почти фантастично. Чистота улиц, умные технологии, ощущение, что ты живешь в будущем, а завтра город уже перепрограммировал себя. Красиво и слегка пугающе. Ауди, Санкт-Петербург. Элегантно, эстетично, со вкусом. Улицы дышат стилем, каждый фасад как декорация к фильму. Питерский шарм требует постоянного внимания. Здесь каждый уголок — спектакль, а ты — зритель и актер одновременно. Лада, Тверь. Честно, немного грубовато, но душевно. Шумно, скрипуче, но уютно. Ничего не обещает, зато понятно, кто настоящий, а кто играет роли. Иногда глохнет, но это добавляет драматизма. Порш, Москва. Стильно, быстро, гламурно. Улицы кричат «Смотри на меня». События сменяют друг друга быстрее, чем моргнешь. Если остановишься, сразу отстаешь от ритма. Но этот город — продвижение и драйв. Volkswagen, Амстердам. Аккуратно, практично, с легкой ностальгией. Узкие улочки, каналы, велосипедные дорожки. Есть место для всего — для книг, для настроения, для маленьких радостей. Живи спокойно, но внимательно. Красота спрятана в деталях. Форт, Чикаго. Широкие улицы, небоскребы, дух американской мощи. Тут все функционально и с толикой брутальности. Каждый мост и каждый переулок — маленькая история о силе и свободе. «Шевроле, Майами. Ярко, солнечно, немного глуповато и беззаботно. Пальмы, пляж, музыка — все для того, чтобы наслаждаться моментом. Иногда слишком ярко, но скучно не будет никогда. Хонда, Токио. Стильно, компактно, технологично и предсказуемо. Все работает идеально, но взгляд постоянно ищет что-то необычное. Этот город одновременно порядок и сюрприз. Чайник и робокошка». Джип, Красноярск. Сурово, слегка дико, но очаровательно. Тут любят природу, снег и приключения. Каждый уголок готов к экспедиции. И даже если погода против, город не сдается. Настоящий исследовательский дух, упакованный в уют.